Память о Паулине. Я любил Паулину всегда. Вот одно из первых моих воспоминаний. Спрятавшись в увитой лаврами беседке, мы сидим с Паулиной в саду, вход в который охраняют два каменных льва. Паулина говорит: «Люблю синий цвет, бежище, где я освобождался от недостатков, забывал о своей неловкости, небрежности, тщеславии». Жизнь превратилась для меня в сладостное ожидание нашего будущего соединения, как само собой разумеющегося и давно решенного. Родители Паулины, не оценив литературной известности, слишком рано приобретенной и уже утраченной мною, обещали дать свое согласие, когда я получу ученую степень. Часто мы мечтали, как устроим свою жизнь, в которой хватит времени, чтобы работать, путешествовать и любить друг друга. Нам все представлялось так живо, что казалось, мы живем уже вместе. Разговоры о супружестве еще не означали, что мы стали вести себя как жених и невеста. Все наше детство провели мы вместе, и между нами сохранилась чистая детская дружба. Я не решался предстать в роли влюбленного и торжественно сказать ей «я люблю тебя». И все-таки как я любил ее, с каким трепетным и беззаветным чувством любовался ее сияющим совершенством. Паулине нравилось, когда я приглашал к себе друзей. Она все готовила, занимала гостей, втайне играя роль хозяйки дома. Признаюсь, эти вечеринки не радовали меня. И та, которую мы устроили, чтобы познакомить Хулио Монтеро с писателями, не была исключением. Накануне Монтеро впервые посетил меня. Он был вооружен толстой рукописью и деспотическим правом, которое приобретает автор неизданного сочинения по отношению ко времени ближнего. Вскоре после его ухода я забыл это заросшее черной бородой лицо. Что же касается рассказа, который он мне прочел, Монтеро настаивал, чтобы я сказал со всей прямотой, не слишком ли мрачное повествование, то рассказ едва ли мог считаться примечательным. Это было жалкое подражание самым различным писателям. Главная мысль состояла в том, что если определенная мелодия появляется в результате взаимодействия скрипки и движений скрипача, то душа каждого человека возникает из определенных отношений между движением и материей. Герой рассказа изобретает машину, производящую души, что-то наподобие ткацкого станка из дерева и бечевок. Потом герой умирает, его оплакивают и хоронят. Но тайно он продолжает жить в своей машине, которая в последнем абзаце вместе со стереоскопом и штативом на подставке из галенита оказывается в комнате, где умерла некая девушка. Галенит — свинцовый минерал. Когда мне удалось отвлечь Монтеро от всего связанного с сюжетом рассказа, он выразил удивившее меня желание познакомиться с писателями. «Приходите завтра вечером», — сказал я ему, — «я кое-кому вас представлю». Он изобразил себя эдаким дикарем, а потом принял приглашение. Быть может, из благодарности, что он уходит, я проводил его до парадной двери. Когда мы вышли из лифта, Монтеро обратил внимание на садик во дворе. Иногда при слабом сумеречном свете и под цвет сиреневого и оранжевого цвета превращает сад в пошлый конфетный рай. Монтеро увидел его вечером. «Буду откровенным», — сказал он, не в силах оторвать глаз от сада. «Из всего, что я увидел в доме у вас, самое интересное — это». На другой день Паулина пришла рано. К 5 часам у нее уже все было готово для приема гостей. Я показал ей китайскую статуэтку из зеленого камня, которую этим утром купил у антиквара. Это был поднявшийся на дыбы дикий конь с развивающейся гривой. Продавец уверял меня, что это символ страсти. Паулина поставила статуэтку на книжную полку и воскликнула: «Он прекрасен, как первая в жизни любовь». Когда я сказал, что дарю его ей, она радостно бросилась мне на шею.